Анна, закрыв лицо руками, плакала. «Анна!» — закричал я. «Не надо плакать! Я утону в ваших слезах! Не должно быть, чтобы душа, дающая такую радость людям, как ваша, так часто погружалась в слезы. Вы не знаете, что Ананда принц и мудрец, а я знаю. Мне И сказал. Я видел раз, как он был прекрасен и тих до невозможности это вынести. Божественно прекрасен. Разве можно плакать, зная и любя Ананду?» Но на последних словах я стал задыхаться и опять пожаловался И на зловонный запах. И снова очнулся я утром, на этот раз совершенно крепким, и сразу понял, что лежу на диване в комнате Ананды, и он сидит возле меня. «Ну, наконец, каверза философ, задал же ты нам хлопот, разбойник. Анна целую неделю тебя выхаживала, не уступая места никому. Вставай, пора окрепнуть и уезжать. Вот тебе письмо от флорентийца». Лучше всяких пилюль подействовало письмо, я мигом был готов и уселся его читать. «Мой милый друг, мой славный оруженосец, Левушка», — писал флорентиец, — «твоя жизнь, кажущаяся тебе запутанной, проста и ясна ровно так же, как чисто и верно твое юное сердце. Я постоянно думаю о тебе, и для меня не существует между нами расстояния, чтобы каждый день прижать тебя к сердцу и послать тебе всю помощь и поддержку моей любви. Мне надо только знать, что верность твоя следует за моею неуклонно. Сейчас тебе кажется, что ты откуда-то вырван, чего-то лишен, но скоро, очень скоро ты поймешь, какое счастье встретил ты в жизни и как редко оно выпадает человеку. Как бы ни казались тебе мелкие и пусты люди, а их беды и горести малы и ничтожны, никогда не суди их и не чувствуй себя большим среди маленьких, если они тебе жалуются. Вспомни, каким страшным и несоизмеримым казалось тебе различие в наших с тобой знаниях и духовной культуре. Однако тебя не подавляло мое мнимое величие. Ты радовался, живя со мной, а я не чувствовал тебе ничего, кроме этой радости. И меня также радовало, что есть еще одна душа, которой светит моя любовь. Встречаясь с людьми, не думай, как плохо они живут, как не задохнуться в атмосфере удушливых страстей. Думай обо мне, думай о том, как дать им через себя живую и укрепляющую струю моей любви и радости, которые я тебе ежеминутно посылаю. Думая так, ты будешь всюду трудиться вместе со мной. Ты будешь очищать вокруг себя пространство своею чистою мыслью. Ты всегда найдешь силы пройти мимо многих драм и трагедий, создаваемых человеческими страстями, и не только не запачкаешься сам, но и остановишь других силой чистой мудрости, что несешь себе. Быть может, какой-то период времени тебе придется жить среди людей низкой культуры, среди людей, не имеющих знаний и даже не предполагающих, что можно жить нелицемеря. Не считай себя невинно страдающим, закабаленным такими печальными обстоятельствами. Усматривай в них нужные тебе твои собственные обстоятельства, через которые тебе необходимо пройти, чтобы в себе самом найти стойкость чести и высокое благородство. Иди смело рядом с И, живи с ним так же рука в руку и сердце к сердцу, как идешь со мной. Пересылаю тебе письмо брата, обнимаю тебя, благословляю и шлю привет моей верности. Твой вечный друг, флорентиец. Не знаю, чем я был больше тронут, письмом ли флорентийца, заботами ли окружавших меня друзей, только встал в моих глазах образ флорентийца с цветком чудесной лилии, и показалась мне жизнь чем-то великим, нужным, ценным, таким еще ни разу не рисовалось мне величие земного пути человека. Я вынул письмо брата, и слезы потекли у меня из глаз при виде дорогого почерка брата отца, которого я так давно не видел. — Ты что, Левушка? — услышал я голос Ананды и почувствовал его руку на своей голове. «Не беспокойтесь», — беря его руку и приникая к ней, сказал я, — «просто так давно не видел почерка брата, что не могу совладать с волнением. Но я совершенно здоров». «Мужайся, друг. Жизнь рано дала тебе зов. Стремись отвечать ей не как мальчик, а как мужчина». Он сел за прерванную работу, я же стал читать письмо, сразу вернув себе самообладание. «Давно уже расстались мы с тобой, мой сынок Левушка, и только теперь каждый из нас может оценить, чем были мы на самом деле друг для друга и каково было влияние каждого из нас друг на друга. Расставшись со мной и вынеся из-за меня столько испытаний, лишь теперь ты можешь сказать, любил ли и любишь ли ты меня. Только теперь, оставшись один, ты можешь решить, хороши или дурны были те заветы, на которых я старался воспитывать тебя. Что касается меня, то, попав в непривычный для меня мир людей и идей, я почувствовал, как я плохо воспитан, как мало я знаю и какую огромную работу самовоспитания и самодисциплины мне придется начинать». Дойдя до этого места, я вскочил со стула, забегал по комнате, схватившись за голову и крича: «Да ведь это же невозможно! Брат Николай, невоспитанный человек, это бред!» Вошедший и уставился на меня своими топазовыми глазами и сказал: «Левушка, тебе приснились козлы?» «Хуже и хуже! Читайте сами вот здесь. Ну, есть терпение выдержать!» «Ты, я вижу, также приготовил в своем сердце место для чтения письма брата, как ты готовил его для писания письма капитану. Как ты думаешь, сейчас ты радуешь флорентийца?» Я вздохнул и пошел на свое место, снова взявшись за письмо и поражаясь, на какое короткое время хватило моего самообладания, казавшегося мне таким цельным и твердым. «Если бы у меня была малейшая возможность, — читал я дальше, — я бы выписал сюда моего дорогого Левушку, о котором думаю постоянно и без которого в сердце моем живет иногда беспокойство. Мне порою кажется, что тебе бывает горько. Ты считаешь, что я, брат-отец, покинул брата-сына и живу так, как хочу, как выбрал и где тебе нет места. Но если я виноват в личной привязанности, в личной дружбе и тоске по другу, то это по тебе, Левушка. Твои успехи, твоя жизнь мне дороже моей. И как я признателен милой Хаве, приславшей мне твой рассказ. Я скрыл от тебя, что пишу сам, скрыл, чтобы не давить на тебя, чтобы ты сам вырабатывал свое мировоззрение, независимо от меня, свободно ища не гармонии со мною, а свое собственное движение в гармонии с жизнью. И ты порадовал меня. Я ждал всегда от тебя вещи талантливые, но ты дал в первые же черты художественной высоты и мудрость не мальчика, а большого, твердого сердца, которому близок гений. Моя жена шлет тебе привет и надежду на скорое свидание. Ей тоже, не меньше моего, приходится перестраиваться в новой жизни. Но как женщина она делает это проще и легче. А как существо, принадлежащее какой-то высшей расе, выше и веселее. Смейся, Левушка, больше. Не печалься разлукой. Я знаю, какая глубина любви и верности живет в твоем сердце, поэтому я не говорю тебе о благодарности людям, спасшим нам с тобой жизнь. Я говорю только, смотри на их живой пример и ищи в себе все возможности расти, чтобы когда-нибудь идти по их следам, дерзая разделить их труд. До свидания. Я не придаю значения письмам. Я знаю и верю, что я живу в сердце брата, но буду рад увидеть твой полудетский почерк, которым ты был в силах написать вещь, утешившую много сердец. Твой брат Н.